Как-то Стас мне говорит: Макс, давай, нужна помощь небольшая, поехали, съездим, там надо посмотреть, чтобы драка честно прошла. О, какая драка. Ну вот там у моего товарища, он начальник у меня на работе, ну парень нормальный, у него какой-то урод, его девку попытался изнасиловать, и она, короче, его попросила за нее заступиться. Так, ну интересно, и чего? Ну вот, надо съездить, короче, он его будет пиздить, надо просто посмотреть, чтобы все было честно, чтобы он как-то ничего не натворил. Ну хорошо, поехали, не вопрос. Ну вот, поехали, съездим, потом шашлычки, арбуза покушаем, там все. Ну давай, не вопрос. Поехали. Ехать надо в Голицыно. Ну хер с ним, приезжаем в это Голицыно, забираем девку. Значит, приехал я, Стас, Юрик, наша старая команда. Причем, ну, я-то вроде самый здоровый, но я одет хотя бы просто. Эти одеты в модные джинсы такие, какие-то туфельки, и что самое главное, с золотыми цепями, блядь, чистые бандиты, цепи золотые, толстые. Я-то ладно, бомж, у меня ничего нет, но эти вообще модные. Ладно. Короче, приезжаем, там Илюха, друг Стаса, объясняет ситуацию. Сейчас забираем девчонку, она едет, показывает этого негодяя, и подходим, его вытаскиваем с рынка, он торгует на рынке какой-то хуйней, и пиздит, и я его пизжу один на один, все честно, чтобы вот ему объясняю за что, и смотрим, что он скажет. Хорошо, садимся в машину, едем. Суть в том, что девчонка объясняет ситуацию как? Что я вот сидела дома, ко мне вот пришел мой старый знакомый, попытался меня в ванне изнасиловать, я ему отказала, и вот он меня пиздил. Говорю, ну понятно, ладно, пойдем. Говорю, что он русский? Такая, да, русский. Говорю, ну, да и похуй, значит, русскому пизду дадим. Говорю, ладно, давай план такой. Сейчас тогда идем на рынок, показываешь мне его и пытаешься его выманить к выходу. Если он с тобой пойдет, то вы доходите до рынка, до конца рынка. Дальше я его хватаю, просто на плечо сажаю, там подмышку беру и волочем его к машине. Там дальше сажаем, увозим куда-нибудь, и там уже будет все честно. Говорю, ну давай. Ну, заходим на рынок. Я стою, выбираю типа топоры какие-то, это рынок строительный. Стою, какие-то топоры выбираю. Вижу, она идет с пареньком. Парень, ну совсем дрищ, ну килограмм может быть 75 весит. И он с ней идет, она что-то разговаривает. Вот так, ну хорошо, сейчас вот они до выхода с рынка дойдут, я его хватит, просто подмышку, и все, и понесли. Уже начинаю в ту сторону двигаться, смотрю, навстречу идет Стас, Юрик и Илюха. И Илюха прям сходу ему бам по ебальнику кулаком. И тут же Стас с Юриком присоединяются, и давай его пиздить. Думаю, блядь, ну что за люди, вот, ну весь план вот испортили. Все сволочи поломали. Ну хрен с ним. И бегу, ну как-то на помощь. Разбегаюсь, а он так упал еще смешно на жопу, и я прям двумя ногами ему куда-то на шею прыгаю, сложило как-то, я на нем скачу, блядь, он весь как-то скрючился, но позвоночник не ломается. Ну и то хорошо. Вот. Я с него соскочил, на мне кроссовки. Ладно. Ну, ботинками было бы веселее. В руке у меня топор, но топором, естественно, я его не рублю. Хрен с ним. Бежит продавец топора, я ему, блядь, спокойно, все спокойно, там продавцы сбегаются. Ну, все-таки, как бы один из них, мы его ебашим ногами. Вот, тут он поднимается, такой, нет, все в порядке, тут это, блядь, я с ними разберусь, я все решу. продавцы останавливаются, ну все в порядке, значит, можно спокойно дальше идти торговать своей хуйней. Вот. Илюха ему: ну ты понял за что? Он такой: ну да, понял. Такой: пойдем разбираться. Он такой: ну пойдем. Я думаю: ну ты дурак, ну вот нахуя. Короче, выходим за рынок, выходим, этот тип за каким-то хреном садится с нами в машину. Садись. Он говорит: хорошо. Сел. Думаю: ну ты дебил. С одной стороны от него сидит Юрик, с другой стороны Стас, я на переднем сиденье, мне на руки, на коленке села девчонка эта, которую чуть не изнасиловали, Илюха за рулем. И едем куда-то в лес. Я смотрю, место прям то, куда мы с НСО ездили сборы проводить. Ну, думаю, прикольно. Там сейчас будет поворот в лес, дорожка гравийная, давай туда. Ну, давай. Едем, а я по дороге, ну, как-то спрашиваю: что ты бухаешь? Он такой: ну, так, пью чуть-чуть. Я говорю: а органы нормальные внутренние, не болят? Он такой: нет. Я говорю: ну, то есть их можно еще использовать будет после твоей смерти? Ну, какой смерти? Я говорю: ну, скорой смерти можно будет органы использовать, чтобы не пропадал товар. Я такой: ну, блядь, ну, мы сейчас тебя убьем. Ты понимаешь, мне просто знать, как бы тебя стоит потрошить или проще сразу в канал либо выбросить. Он: а что, за что? Ну как за что? Ну ты гандон. Ты изнасиловать девочку пытался, за это мы тебя сейчас убьем. Вот. Ты просто скажи сразу, органы тебе оставить внутренние или можно выбрасывать. Ребят, ну я не знаю. Ну как не знаю? Ну блин, ты ответь просто и все. Ну короче, еду, прикалываюсь над ним. Добрались мы до этого потайного места, вылезаем. Ну, думаю, ладно, ну сейчас вот будет Илюха с ним драться один на один. То значит, ну, Кать, ты меня извини, там я пьяный был, там как бы не хотелось этого. Такая: блядь, ты меня отпиздил. Такой: ну я пьяный был, прости. Илюха: блядь, ты гандон, какого хуя пьяный был? Думаешь, это оправдание? Бам по ебальнику. Я, в принципе, полностью согласен, что быть пьяным – это не оправдание, что можно делать все, что угодно, и надо как-то за это поплатиться. Ну, Илюха дал ему поебло, этот отлетел на Стаса, Стас ему дал поебло, он отлетел на Юрика, Юрик его толкнул на меня, и я как-то сходу ему бам в торец и отбил себе руку. Думаю, ебать, как неудобно. Да отбил руку, думаю, ну ты гандон. Бам, второй рукой в голову, куда-то в затылок попал. Опять отбил руку, он не падает сам. У меня кулаки болят. Думаю, ну ты сейчас будешь за это наказан. Хватаю его поперек туловища, поднимаю резко на плечо и со всей дури еблысь в гравий в этот. Он пытается встать. Я ему кроссовком по ебальнику. Он опять пытается встать. Я двумя ногами прыгаю ему на голову, он как-то падает, прыгаю второй раз, и получилось, что как-то голова у него провернулась, ноги из-под меня улетели, и я прям жопой четко ему на нос свалился. Думаю, блять, как, сука, клюнул прям больно в булку-то. Думаю, скотина. А я смотрел же рестлинг, думаю, так, а если я подпрыгну и прям локтем поперек, вот ему прям по голове локтем уебу. Подпрыгиваю, хуяк, локтем по голове, как отбил локоть, думаю, блядь, какая ж ты мразь, думаю, ну ладно, сейчас попробую другим локтем поперек туловища, прыгаю, блядь, и там себя отбил, все, больно. Ну, в общем, начинаю бить кроссовками, я Стас с Юриком оттаскиваю, все, хватит, нахуй, убьешь его сейчас. Я говорю, как его убьешь? Он же алкоголик, ему нихуя не будет, сейчас в канаву его надо хоть раздеть, электрошокером забить и бросить в канаву. Нет, блядь, ты чё? Говорю, ладно, давайте просто его разденем и бросим в канал. Не, не надо. Говорю, давайте просто шокером забьем. Блядь, ты заебал. Говорю, чё заебал? Сейчас встанет и пойдет. Ему ж похрен, он алкоголик. Их просто так не взять. Ну ладно. Не поверили мне. Сели в машину, поехали. Девочка: ой, спасибо, что вот заступились, там все нормально. Илюха: ребята, спасибо за помощь, все нормально, поехали, шашлычку купим. Ну, двинулись на рынок. Купили шашлыка, купили сока, арбузик взяли. поехали на Москварику, все сели, разложились. А, нет, купили шашлычка, арбузика и поехали за дровами к Илюхе на дачу. Там дачу у него в Голицыно, подъезжаем. Стас с Илюхой пошли дрова принести. Тут раз, смотрю, перед нами тормозит джип. Прям чисто джип такой, из него вылезают бандиты. Ну, блядь, ну видно, что бандиты. Один даже в малиновом пиджаке был. У всех бритые головы, цепи на шее такие золотые. Все, прям бандиты жвачку жуют, стоят, смотрят. Ну, вдвоем в машине. Я говорю, Юрик, вылезай, блядь, это к нам приехали. Смотрю, сзади тоже стоит. Сзади стоит девятка. И там тоже бандиты. В одной человек 5, в другой 4. Итого 9 рыл. Вот. Но бандиты бандитами, но повезло то, что они не здоровые нихуя. Вот смотрю, среди этих 9 один этот дрищ отпищенный. И я такие, че, кто главный? А че такое? Че пацана-то отпиздили вчетвером, не охуели ли? Я смотрю, у него лицо целое. Я говорю, да кто его отпиздил? Че вы говорите-то, он жив-здоров. Блядь, вчетвером пиздили. Если вчетвером пиздили, он бы на ногах не стоял. Ну да, но, блядь, как-то люди же видели, вы на него наскочили. А я не знаю, почему он вообще ходить-то может. Не то, что у него даже лицо не разбито. У него чуть-чуть пробита губа. А просто должна быть у него каша вместо лица. Не знаю, мутант. Водка на самом деле исцеляет. Наверное, та водка, которую он пьет, была освящена в какой-нибудь местной церкви. И поэтому у него все нормально. Короче, выходит Стас с Юриком, выходит Стас с Люхой, с дровами. Тут у нас получается 4 против 9, но если дрища не считать, то против 8. Но дело в том, что мы все весим за 100 килограмм. Эти весят, ну, 75, 80, ну, 90 самый большой. То есть, соответственно, драться они с нами не хотят. У нас у всех ножи на поясах, крупные. Такие, бля, пацаны, вы понимаете, это по беспределу, вы вообще парня отпиздили. Я начинаю с ними рамсить, объясняю, что какой по беспределу отпиздили, по беспределу, мы его убили, а так-то вообще ничего с ним нормально. Объяснили ему, он девку хотел изнасиловать. Какую девку? Ну вот эту девку. А ты откуда знаешь, что он ее хотел изнасиловать? Вот она сказала. А бабе веры нету, схуяли вы слову бабы верите больше, чем слову пацана. Этот отпизженный, значит, объясняет, что он, оказывается, с ней встречается. Вот, просто пришел, и она ему не дала, она ему сказала грубости. Вот, так-то он с ней встречается уже 1.5 года. Этот Илюха, ну, как-то начинает заподозривать, что там что-то не совсем чисто. Короче, рамсим-рамсим, Илюха отходит с этим парнем базарить, мы остаемся втроем с бандитами тереть. Вот. Но с бандитами тереть, в общем-то, не очень интересно, потому что они все по беспределу, вы понимаете, кто так делает, это же, блядь, не по понятиям, я говорю, блядь. Ну, вообще целый. Ты знаешь, чем вообще занимаюсь? Чем? Да я вообще беспредельщик. Я чурбанов ебашу, вот так вот завалили и прыгаешь на голове ногами, пока мозг из ушей не потечет. Хули ты мне про беспредел рассказываешь? Ему просто объяснили популярно, что не надо так делать. Говорю, не, ну а что не надо так делать? Так у него девушка же, это его была. Это его личное дело. И вообще бабе веры нету. Нужно же как-то разбираться, а схуяли вы, парни слушать не стали. Я думаю, блять, хуйня какая, парни слушать не стали, и походу мы опять не совсем правы, блять, и всех этих 8 человек ты здесь не завалишь никак, а они стоят, терки труд, им походу по кайфу. Ну, короче, Илюха вроде с этим парнем вопрос порешал, что тот парень не совсем прав был, когда девочку пиздил, но в то же время Илюха был неправ, когда, не разбираясь, его отпиздил. И, ну, закончились, как обычно, такие разборки тем, что это баба, блядь. И, в общем-то, пацаны из-за куска пизды драться не должны. Ну, собственно, как обычно. Ну, пожали руки, разъехались. И отправились на Москварику жарить шашлыки, в общем-то, жечь костер, покушали, попили сока. Стас сразу говорит: все, я домой. Ну и поехали. Приехали в Крылатское, Стас домой уполз, я тоже. Юрий поехал с Илюхой где-то тусоваться. Ну, в общем, вечером звонит мне Илюха, уже подвыпивший, говорит: Макс, блять, я вот виноват. Мне, понимаешь, как бы это, ну, неловко. Я вот сказал, что там честная драка будет, что-то все, а получилась такая ситуация. Я чувствую, что как-то втравил вас какую-то хуйню, блудняк. Вот хотелось бы как-то, ну, тебя вот, знаешь, вот я, короче, сейчас мы с Юриком проституток снимем, и давай с нами, короче. Говорю: ну нет, мне что-то нахуй. Да давай, что ты, бля, какие проститутки? Не, давай. Ну хрен его знает. Ну ладно, давай, что. Посмотрим. Сейчас мы за тобой приедем через полчаса. И реально, приезжаю через полчаса, говорю: давай, выходи. Я звоню Стасу, говорю: что, поедешь с нами? Говорю: нахуй надо, это, блядь, пьяные сейчас какие-то проститутки, там, пиздец, это проблемы всегда, нахуй они мне нужны. Я говорю: ну, я съезжу, я никогда с проститутками не общался, мне интересно. Ну, давай. Короче, я спускаюсь в машину, сажусь, там реально сидят две бляди. Все, бляди настоящие, у одной какие-то косички заплетены, второй черные волосы, явно крашеные. Ой, а ты правда депутат? Я говорю: я? Ну да. Поворачивается Илюха: ну мы объяснили, что ты политикой занимаешься, депутат почти, вот все это. Я говорю: ну да, есть такое дело. Короче, поехали мы к Илюхе домой. Приехали, сразу какой-то ты достал, включил фильм «Рассвет мертвецов». Сидим, смотрим. Он одной такой: ну, пойдем в комнату, пообщаемся. Он такой: ну, пойдем. Раз, ушли. Я говорю: не, ну ты вот как бы хочешь кого там, бери, там, уводи. Я думаю: хрен его знает. Сижу, фильм смотрю, думаю, ну как-то непонятно, чем делать, что делать. Как-то, не знаю, то ли ебать их, то ли не ебать. Блять, как-то с одной стороны вроде и не по-национал-социалистически, а с другой стороны, а почему не по-национал-социалистически? Вроде как в Третьем Рейхе были бордели. С третьей стороны, блять, какие-то они, сука, шлюхи грязные. Ну, не в том плане грязные, что не мытые, а в моральном. Короче, я сижу, смотрю фильм, и Юрик такой: Макс, а чайку не хочешь попить? Я говорю: чайку? О, хочу. Он такой: давай на кухне чайку. Я говорю: а, ну, конечно, давай, раз. Выхожу из комнаты на кухню, поворачиваюсь, типа: а ты, ну, типа, есть какое-нибудь печенье-то? Смотрю, Юрик дверь закрывает за мной. Думаю: блядь, собака. Короче, меня просто из комнаты сплавило, а я и не понял, блядь. Короче, ладно, думаю, пойду выпил чайку. В обеих комнатах ебутся. Пошел, звоню деду, говорю: дед, что думаешь, как вот, шлюху мне ебать или не ебать? Блядь, ты идиот, нельзя, почему? Блядь, они же грязные шлюхи. Они же грязные шлюхи, какого хуя? Ну, блядь, вот так. В Третьем Рейхе были бордели, были проститутки. Да ты что, в Третьем Рейхе, нахуй, тебе шлюхи, у тебя девушки есть, тебе и так дают, нахуй это надо, блядь, грязные животные, их вообще, сука, сжигать надо. Так, ну понятно. Позвонил Шульц, он мне то же самое. Блять, грязные шлюхи, нехуй их ебать. Это, сука, животные, ни в коем случае, только попробуй. Ну ладно. Что-то как-то, кроме фразы «грязные животные», никаких разумных доводов против шлюх нету. Хуй с ним, надо отъебать. Тут вышел из комнаты Илюха. Юрик уже закончил свои процедуры, пока я проводил, пока я философские изыскания шлюхи в ванну сходили. Говорю: так, ну ладно. Ту, что посимпатичней, позвал в комнату. Думаю: так, ну что, ебать, не ебать. Ладно. Так, в рот дал, чтобы, ну, как бы не вашим, не нашим. одела она мне презерватив прям ртом, думаю, вот это вот виртуозное исполнение, все, одела презерватив, отсосала, думаю, ну ладно, вот и дело сделал. Мне так с интересом все это наблюдал, что как это происходит, да, реально, проститутка, да, все, ну, интересно как-то все. Пошел дальше телевизор смотреть. Илюша еще один раз с девкой в комнату сходил. Тут звонок в дверь. Думаю, так, что это за хуйня такая? Откуда? Короче, кто-то пришел. Илюха, так, парни, все, типа дома никого нет. Это, наверное, кто-то из моих. Приехал, они, по идее, на даче. А кто у тебя на даче? Ну, блядь, там жена, ребенок, брат, мать и отец. Думаю, ебать. Ну, кто-то из них приехал, да сейчас уедут. У всех машины есть, так что все нормально. Короче, они бы уехали, но нихуя. Звонок по домофону и в дверь одновременно. Плюс при этом начинает у него звонить мобильник. Он, блядь, мать приехала и жена. Сука, ну ладно, сейчас дверь не открою, потому скажу, что пьяный, и они свалят. Они нихуя трезвонят. В дверь стучат. Звонят на домашний, в домофон. Туда, сюда. Он в глазок пошел тихонечко, посмотрел. Блядь, там и брат, там и ребенок, там и жена, там и мать. Сука, ладно, давай тихо, просто, типа, я пьяный, они сейчас все на дачу уедут, они не могли сюда без машины припереться, время уже час ночи, ну, какого хуя, они не должны были здесь оказаться, а ситуация некрасивая, потому что в квартире-то кроме него еще две проститутки, вот, и два дружка сомнительного вида, ну, мы, конечно, ребята интеллигентные, все, но вид у нас сомнительный, вот у него два варианта. Или держаться до последнего, или открывать дверь. Ну, он решил держаться. Короче, взял проститутку, увел в комнату, и что-то с ней там потусовался. Выходит, блядь, парни, давайте так. А звонки не прекращаются, уже, наверное, часа два они в дверь долбят, стучат, звонят, в домофон, по телефону. Все, пиздец. Говорю, что такое? Давай, короче, это я сейчас типа пьяный, спал в ванной. Вы дверь не открывали, потому что, ну, как бы это, не хотели. Хуй знает, кто там пришел. А я проснулся и дверь открыл. Проституток вы сами привели. А вообще сейчас это, сейчас в комнате сейчас вы закроетесь в этой, все шмотки проститутские туда сложим, вы там посидите, вот, они приедут сейчас, но поскандалят, я пьяный, они обычно уезжают в такой ситуации, и все, и потом уедете, все нормально будет. Ну, засели мы в одной комнате, сидим, открывается дверь. Ты какого хуя дверь не открывал? Ну, да я это, спал в ванной, что-то выпил. Да? А это что такое? Бам, поебал. Опять бледей привел. Оказалось, что он забыл убрать сумочку и сапоги блядские. Сразу бам по ебальнику, бам-бам-бам по щечине. Все, дверь хлопнула. Это жена с ребенком на дачу уехали. Я говорю, ну я вот это, какого хуя опять устроил? Дверь в комнату открывается, там сидят две проститутки, которые вжались вообще в диван, понимая, что сейчас их будут бить, скорее всего, и, возможно, даже ногами. А мы с Юриком сидим, оделись. Я в харике Лансдейл, Юрик тоже в куртке. Натянули куртки на головы, как вот по телевизору, когда показывают арест проституток. Мы так натянули, сидим, нам смешно. Здравствуй, мать такая, здравствуйте, девочки, здравствуйте, мальчики, здравствуйте, тетенька, ну-ка, пули отсюда выметайтесь. Такой, ребят, ну давайте, заткнись, пошли вон отсюда. Ну, мы выходим такие, куртки на головах, чтобы нас было не видно, нам смешно. Мать, короче, стоит, злая, там прям сейчас чувствуется, что разорвет просто на клочья. Короче, до свидания, девочки. Они такие, до свидания. Да чтоб вас не было здесь, бляди. До свидания, мальчики. Мы молча выходим. Еще и невоспитанные. Ну все, вышли, спустились вниз, сели в машину. Выходит Илюха, лицо чуть-чуть опухшее. Такой, ну, блин, ребята, извините, так получилось, как бы, ситуация. Я говорю, да ладно, хорош ты. Нормально. Ну, поехали по домам. Юрик, как благороднейший человек, вместо того, чтобы людей выкинуть где-нибудь в районе Одинцова, нет, повез их в Химки, домой, отвез. Ну, потом мы с ним тоже по домам поехали. Так вот у меня... Довольно насыщенно прошел день, и весь криминальный мир я посмотрел, и проституток, и бандитов, и разгневанных мамаш.